видел более крови, нежели он чернил. Булгарин просил Греча предложить его в члены английского клуба. На членских выборах Булгарин был забаллотирован. По возвращении Греча из клуба Булгарин спросил его: «Ну что, я выбаллотирован?» «Как же! Единогласно!» — отвечал Греч. «Браво! Так единогласно!» — воскликнул Булгарин. «Ну да, конечно, единогласно!» — хладнокровно сказал Греч. «Потому что в твою пользу был один лишь мой голос. Все же прочие положили тебе неизбирательные шары». Он, Николай Васильевич Гоголь, бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно поесть, и нередко беседы его с Михаилом Семеновичем Щепкиным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал название квартального и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок, а жонки, потому что зажженная она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа, намек на голубой мундир Бенкендорфа. «А что?» — говорил он Щепкину после сытного обеда. «Не отправить ли теперь Бенкендорфа?» Во время путешествия Гоголя по Испании с ним в одной из гостиниц Мадрида произошел такой случай. В этой гостинице по испанскому обычаю было грязно. Белье было совсем засаленное. Гоголь пожаловался, хозяин отвечал: «Сеньор, нашу незабвенную королеву Изабеллу причисляют к лику святых, а она во время осады несколько недель не снимала с себя рубашки, и эта рубашка, как святыня, хранится в церкви. А вы жалуетесь, что ваша простыня нечиста, когда на ней спали только два француза, один англичанин и одна дама очень хорошей фамилии. Разве вы чище этих господ?» Когда Гоголю подали котлетку, жареную на прованском масле и совершенно холодную, Гоголь снова выразил неудовольствие. Лакей преспокойно пощупал ее грязной рукой и сказал: «Нет, она тепленькая, пощупайте ее». После обеда кто-то дернул меня за фалдочку. Оглянувшись, я увидел Гоголя. «Пойдем в сад», — шепнул он и довольно скоро пошел в диванную. Я последовал за ним, и, пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу. «Знаете ли, что сделаем?» — сказал Гоголь. — Мы теперь свободны часа на три. Пойдем в лес. — Пожалуй, — отвечал я. — Но как мы переберемся через реку? — Вероятно, там отыщем челнок. А может быть, и мост есть. Мы спустились с горы прямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном переулке, вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. — Направо или налево? — спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в одну, то в другую сторону переулка. — Далеко придется обходить, — отвечал он. — Что ж делать? — Отправимся прямо. — Через Леваду? — Да, пожалуй. На основании принятой от поляков пословицы «шляхтич на своем огороде равен воеводе» в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие владельца. Но я был очень сговорчив и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на нас. Куры с криком и кудахтанем разбежались, и мы не успели сделать 20 шагов, как увидели высокую, дебелую молодицу с грудным ребенком на руках, который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей. «Эй, вы, школяры!» — закричала она. «Зачем? Что вы тут забыли? Убирайтесь, пока не досталось вам по шеям!» «Вот злючка», — сказал Гоголь и смело продолжал идти. Я не отставал от него. «Что ж, не слышите?» — продолжала молодица, озлобляясь. «Оглохнули? Вон, говорю, курохваты, а не то позову человека, мужа. Так он вам ноги перебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили. Постой, пробормотал Гоголь, я тебя еще не так рассержу. Что вам нужно? Зачем пришли?